Глава 13. К родным берегам. В ночь на 21 августа пионер проходил вдоль островов Фаннинга, редкой цепью протянувшихся с северо-запада на юго-восток. Оставив их по правому борту, пионер оказался перед обширными пространствами океана, почти совершенно пустынными вплоть до японских островов. Лишь несколько одиноких островков да затерянных рифов скудно оживляли эту безграничную водную ширь, зато густо усыпанную к юго-западу от пути пионера бесчисленными островами Маршальского и Каролинского архипелагов. Здесь, над огромными безопасными глубинами, стремясь выгадать несколько часов в борьбе с обгоняющим подлодку солнцем, капитан пустил в ход все резервы пионера и довел его скорость до 12 десятых. Пионер несся теперь с немыслимой для подводного плавания быстротой. В черных толщах вод он летел, словно раскаленная комета с белым хвостом из пара. Ни одно из попадавшихся ему навстречу живых существ, даже самые быстрые дельфины и меч рыбы, не успевало свернуть в сторону и погибало от мгновенного соприкосновения с раскаленным до 2200 градусов корпусом подлодки. Даже перед огромным кашалотом, имевшим несчастье оказаться на пути, пионер не счел нужным уклониться чуть в сторону и проскочил мимо него, словно гигантский огненный меч. К концу третьих суток, благодаря такой быстроте, подлодка выиграла во времени около 5 часов. Ее отделяло теперь от северной оконечности острова Ниппон, самого крупного среди японских островов, расстояние всего лишь около 1000 километров. Работы по ликвидации недоделок уже были почти закончены. Оставалось лишь привести в порядок осветительную и сигнализационную сети в жилых помещениях, покрыть краской некоторые машины и переборки, разобрать материалы и оборудование, сваленные в выходной камере во время погрузки. Старший лейтенант отложил эти второстепенные работы на последнюю очередь, чтобы заняться ими после общего собрания, которое должно было состояться сегодня вечером. Жизнь на пионере входила в свою обычную колею. Но команда тосковала теперь по работе. Работа давала возможность хотя бы немного, хотя бы ненадолго, урывками забывать о незаживающей ране, о незабываемой потере, понесенной дружной семьей, летевшей теперь к гостеприимным, радушным берегам Родины. Скорбь о погибших товарищах отравляла радость возвращения. На 20 часов 22 августа, почти у преддверия родных вод, комиссар Семин назначил общее собрание всей свободной от вахт и дежурств части команды для подведения научных, технических и боевых итогов похода, исторического, прославившегося потом на весь мир похода советской подлодки через 2 океана. К назначенному времени красный уголок начал заполняться людьми. Сходились тихо, без обычного оживления. Собирались небольшими группами, в полголоса разговаривали, замолкали, на время погруженные в другие мысли, и опять пытались завязать разговор. Длинный узкий стол, покрытый красным сукном, стоял посредине помещения, но никто не занимал вокруг него мест. И у буфета, заставленного блюдами с легкими закусками, пирожными, сластями и бутылками с водой, не было обычного шума, веселой толкотни, шуток и смеха. Пришли докладчики: профессор лорд Кипанидзе, профессор Шилавин, Козырев. Все они, кроме зоолога, уселись за столом и начали разбираться в своих конспектах и заметках. Зоолог задумчиво ходил у свободной задней переборки. Наконец появился капитан и комиссар. По звонку комиссара, постоянного председателя таких собраний, все заняли места. В краткой речи комиссар сообщил о задачах сегодняшнего собрания и предоставил слово океанографу профессору Шелавину. Вопреки обыкновению, доклад океанографа не внес оживления. Он был краток, сух и деловит. Шелавин сообщил о многих замечательных открытиях, сделанных при помощи необыкновенной подлодки, о новых подводных хребтах, о неизвестных до сих пор глубоководных течениях, о новых открытиях в области распределения солей, газов и температур в различных областях и глубинах океана, о результатах магнитных и гравиметрических измерений, о процессах и законах льдообразования в Антарктике, о первом в истории науки случае наблюдения воочию подводного вулканического извержения. Все эти открытия и наблюдения, по словам Шелавина, вписывает новую блестящую страницу в историю океанографии и поднимает авторитет и значение советской науки на недосягаемую высоту. Выступивший вслед за Шелавиным зоолог не сразу смог начать свой доклад. Он с трудом собирал мысли, сбивался, повторялся и лишь в середине доклада сосредоточился, понемногу увлекся и с обычной страстью заговорил об успехах, достигнутых в этом небывалом походе в областях его любимой науки. Он говорил о бесчисленных вновь открытых видах, родах, семействах и даже классах животного мира океанов, о жизни, строении, питании глубоководной придонной фауны, о необычайном значении открытия живущих доселе в глубинах океана плезиозавров, остатков животного мира далеких геологических эпох, о замечательном открытии нового класса золотоносных моллюсков, которые благодаря работам Цоя превратятся в неисчерпаемый источник золота для нужд советской страны, и о неизвестных до сих пор науке гигантских крабах. Под конец зоолог настолько увлекся, что председатель должен был несколько раз напоминать ему, что его время давно истекло. После зоолога говорил Козырев, рассказавший собранию об отличной живучести, управляемости, боеспособности подлодки, и в особенности о простоте ее механизмов и аппаратов, которая позволяет при наличии взаимозаменяемых частей и целых узлов быстро и легко произвести ремонт и даже полное восстановление оборудования и вооружения подлодки в самый короткий срок. Именно благодаря этому удалось так быстро, собственными силами, ликвидировать столь серьезную аварию, какая произошла с подлодкой у острова Рапа-Нуи. Последним взял слово капитан. Он подвел итоги всему, что сообщено было до него докладчиками по специальностям, но больше остановился на людях, беззаветные работы которых, полная энтузиазма и самоотверженности, сделала возможным для советской науки достижение всех этих побед. С сердечной теплотой он отозвался о профессоре Лорд-Кипанидзе, напомнив, какой ценой и с каким риском для жизни он добыл материалы о плезиозаврах, реликтах мелового периода. О профессоре Шелавине, который едва не погиб при исследовании горного лабиринта в Атлантике и открытии там кристаллического золота. О Цое, который с несокрушимым упорством и настойчивостью работал над своей мечтой о создании морских золотовырабатывающих моллюсочных фабрик. С нескрываемым волнением капитан перешел затем к характеристике прекрасной, беззаветной работы и поведения экипажа подлодки на протяжении всего этого исторического похода. В самые критические его моменты, при атаке магнитных торпед в Атлантике, в плену у гигантских ледяных гор, наконец, при последней катастрофе под Южным тропиком, Ни на одну минуту паника не нашла себе места в сердцах советских людей на подлодке. Непоколебимая выдержка, спокойствие, высокая дисциплина и моральная сила экипажа делают его предметом гордости и радости великой Родины, сумевшей воспитать таких преданных сынов, таких борцов за ее счастье, за победу коммунизма и в пределах ее границ и далеко за ними. Даже гнусное предательство одного из членов командного состава подлодки не смогло сломить дух экипажа. Ремонт и восстановление подлодки после взрыва – это героическая битва, которую можно поставить выше многих боевых сражений и схваток. Достаточно вспомнить поведение Павлика, которого команда приютила у себя и в короткий срок царящим среди нее духом мужества, стойкости и дисциплины настолько перевоспитала его, передав все свои качества, что этот простой мальчуган может теперь стать примером храбрости, мужества и находчивости для многих и многих ребят нашей Родины, его возраста и даже старше. Капитан сделал паузу. По лицу его пробежала тень, глаза полуприкрылись. Медленно, словно под грузом огромной тяжести и с видимым усилием, он снова начал говорить. Товарищи, я хочу упомянуть теперь о тяжелых потерях, которые понесла наша дружная, тесно сплоченная семья. Шум отодвигаемых стульев на минуту прервал его. Все встали. И в немой тишине с грустными лицами слушали капитана. Мы потеряли молодого товарища, лейтенанта Юрия Павловича Кравцова. Несмотря на его увлекающийся характер, на отсутствие достаточной выдержки, объясняемой его молодостью, все говорилось, что из него выработался бы смелый, честный, преданный родине командир. Достаточно вспомнить его поведение во время аварии в ледяном тоннеле. Раненый, теряя сознание, он все же не ушел со своего поста, требуя смены. Он пал смертью храбрых. Не считаясь со своей слабостью, в результате последнего ранения, ни минуты не задумываясь, он бросился на изменника Горелого, чтобы задержать его, и он погиб. Но своей попыткой он дал возможность другим своим товарищам выполнить эту важную задачу. Помолчав, среди все той же безмолвной и печальной тишины, капитан продолжал. Мы потеряли также нашего старшину водолазов, любимого товарища, прекрасного, чуткого человека, беспредельно преданного родине, Андрея Васильевича Скворечня. Это его могучая рука в смертельно опасной борьбе обезоружила предателя и изменника Горелого. Это он спас Павлика и себя из грота, запертого Гореловым при помощи сброшенной скалы. Это он трое суток подряд, не зная ни сна, ни отдыха, не смыкая глаз, не разгибая спины, работал в последние, самые напряженные дни ремонта, заражая всех своим энтузиазмом и нечеловеческим упорством в борьбе за спасение подлодки. Всюду, где грозила опасность, всюду, где требовалось. Внезапно из центрального поста донесся в красный уголок резкий длительный звонок. Пробиваясь сквозь его непрерывные тревожные трели, неразборчиво слышались в красном уголке какие-то распоряжения вахтенного командира старшего лейтенанта Багрова, передаваемые через репродуктор в машинное отделение. Капитан оборвал свою речь, беспокойно прислушиваясь к шуму, возникшему в машинном отделении, к тревожным голосам, долетавшим оттуда через ближайший люк. Потом звон прекратился. Послышалось несколько глухих, грохочущих ударов. Шум в машинном отделении продолжал нарастать. Вдруг шум прорезал громкий крик. Через мгновение к нему присоединились крики других людей. И этот хаос звуков, прерываемый отдельными непонятными восклицаниями, вливался широким потоком через люк в коридор, из коридора в красный уголок. Шум все возрастал, приближался, и, наконец, уже под самым люком внизу остановился. — Что там происходит? — не выдержал капитан. — Товарищ Козырев, сходите туда и разберитесь. Едва лишь Козырев сделал два шага по направлению к выходу, как вдруг сидевший в дальнем конце стола лицом к двери и коридору Павлик вскочил, словно подброшенный со стула, и, оцепенев на месте, с глазами неподвижно устремленными в коридор, с протянутой вперед рукой, пронзительно закричал: «А, смотрите! Там, там!» Как безумный он сорвался с места, стрелой пронесся мимо всех, подбежал к двери и, подскочив, повис на огромной фигуре, переступившей в этот момент через порог красного уголка. У двери стоял Скворешня, бледный, с впавшими щеками, с длинными растрепанными усами. Громкое единодушное «ох» пронеслось по всему помещению. 20 человек, окаменев на мгновение, не сводили широко раскрытых глаз с этого видения. Затем все смешалось, и, опрокидывая стулья, отбрасывая мешавший стол, люди ринулись к Скворешне. Тот продолжал неподвижно стоять с повисшим на его груди Павликом, устремив поверх окружавшей его толпы воспаленные глаза на капитана. Наконец, мягко сняв с себя Павлика, разводя рукой толпу, он сделал два шага вперед по направлению к капитану, вытянулся и отрапортовал: «Товарищ командир, честь имею явиться. Простите, запоздал». Внезапно взгляд его соскользнул с лица капитана, устремился куда-то в сторону и, словно привороженный, застыл там. «Скворешня? Это вы?» — воскликнул капитан, едва приходя в себя и протягивая ему обе руки. «Откуда? Каким образом?» «Из выходной камеры, товарищ командир», — ответил дрогнувшим голосом Скворешня, не сводя горящих глаз с чего-то находившегося за плечом капитана и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Из выходной камеры?» — удивленно переспросил капитан. «Что же вы там делали?» «Спал, товарищ командир. Не помню как, но заснул. Виноват, товарищ командир». Скворешня даже подался своим массивным корпусом вперед, мимо капитана, к какой-то точке, куда неудержимо влекло его что-то. «Что с вами, товарищ Скворешня?» — обратил, наконец, внимание на его странное поведение капитан. «Вы больны?» «Виноват, товарищ командир», — срывающимся голосом пробормотал Скворешня. «Помираю. Сам не понимаю, только поспал немного. Сил нет вытерпеть». Капитан резко обернулся вслед за жадным взглядом Скворешни. За своей спиной, в углу, он увидел буфет с горой закусок и батареями бутылок. Громкий, веселый смех прокатился в красном уголке. «Идите, идите!» — закричал капитан. «Простите меня, дорогой мой, как я сразу об этом не подумал!» Он схватил Скворешню за руку и потащил его в соблазнительный угол. Скворешня так и лег всем своим огромным телом на буфет. Мощные челюсти заработали как рычаги, скрежет зубов, казалось, наполнил все помещение. Сгрудившаяся вокруг Скворешни толпа с восхищением наблюдала за этой великолепной работой своего, как будто вернувшегося из небытия товарища. Никто не мог удержаться, чтобы любовно не похлопать гиганта по плечу, по спине, обнять за талию, заглянуть ему в лицо. Ему раскупоривали бесчисленные бутылки, наперебой подсовывали полные стаканы. Слышались возгласы, добродушные шутки, радостный смех. «Да не мешайте же, товарищи, дайте поесть человеку. Он ведь действительно страшно голоден. Ну да, немножко поспал и немножко аппетит разыгрался». Утвердительно мычал под общий смех скворечня с обитым до отказа ртом. «А мы тебя хоронили уже, скворечня, по первому разряду». Соглашался гигант, не поворачивая головы. Павлик подлез под руку скворечни и не сводил с него глаз, полных любви и восхищения. «Не давайте ему бутербродов!» — закричал зоолог, пробиваясь к скворечне с бульоном в термосе, за которым он успел сбегать в камбуз. «После трехсуточной голодовки это вредно. Вот, выпейте бульона, друг мой, будьте хладнокровны». Скворечня резко повернулся с недоеденным бутербродом в руках. Он с трудом проглотил недожеванный кусок, едва не подавившись им, и, не сводя испуганно остановившийся глаз зоолога, наконец с трудом прохрипел: «Шо? Шо вы казали, Арсен Давидович? Трое суток? Ну да, мой друг, трое суток. Сон у вас богатырский был, как и подобает». Скворечня стоял в полной растерянности, переводя глаз зоолога на улыбающегося капитана. «Как же это так?» — бормотал он с побагровевшим лицом. «Да не может же быть! Что ж я трое суток в нитчиках числился?» В крайнем волнении он положил недоеденный бутерброд на буфетный столик и повернул голову к капитану. Тот продолжал улыбаться. «Не беспокойтесь, товарищ скворечня. Не бросайте свою полезную работу. Все потом объяснится. Вы не в нетчиках числились, а в покойниках». Под общий смех, окончательно сбитый с толку, скворечня медленно повернулся к буфету и с новой яростью набросился на закуски, запивая их горячим бульоном. Из радиорубки Плетнев посылал уже во Владивосток радостную весть о появлении скворечни на подлодке и просьбу об отмене вылета гидроплана к острову Рапа-Нуи. В эту незабываемую ночь с полным грузом ничем не омраченного человеческого счастья пионер уменьшил ход до 0,9 и круто повернул к северо-западу, ближе к северу. Капитан не доверял кратчайшим путям через оживленные проливы, разделяющие коренные японские острова. Но и мелководный Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от берегов Советского Приморья, тоже был мало соблазнителен со своими бесчисленными мелями, банками и перекатами. Капитан решил провести подлодку в тихие предрассветные часы через пролив Лаперуза между островом Хоккайдо и южной японской частью Сахалина. Почти никто на пионере не мог заснуть в эту последнюю ночь похода. Родина радостно летела людям навстречу. Вставала перед ними из вод океана, поднималась из них все выше и выше во весь свой гигантский рост. Отделенные от нее последними сотнями километров, люди вдруг почувствовали с небывалой остротой тоску по родной земле, твердой и надежной, как гранит, цветущей и радостной, как весенний, убранный цветами сад. Родина! Родина, страна счастья и радости, страна высоко поднявшего свою голову человека. Как не рваться к тебе от всех красот земного шара, как не стремиться к тебе всеми фибрами напряженной души, к тебе, к твоим тучным колхозным полям, к твоим мощным фабрикам и заводам, красивым узорным городам, веселым ликующим деревням. Вдали от тебя, и под толщами вод, океанов, всюду чувствуешь врага, зажавшего под железной пятой миллионы братьев, лишенных радости, жизни, света, науки и познания мира, лишенных счастья вольного творческого труда, вынужденных собственными руками строить для себя оковы и тюрьмы. Как не любить тебя, Родина? Тебя, вырвавшую детей своих из нищеты и тьмы, тебя, осенившую их шелковым знаменем коммунизма, построившую их же радостными руками новый ликующий мир для возрожденного в труде человека. Родина, Родина единственная, лучезарная, страна счастья и радости, весенний цветущий сад. Команда была несказанно рада последним незаконченным работам на подлодке. Все равно никто не мог спать в эту ночь. Работа давала возможность быть на людях, поговорить о семьях, о друзьях, о товарищах, о родных полях и лесах, которые можно будет скоро увидеть, о своих заводах и фабриках, где снова пахнет родным воздухом радостного труда, среди которого росли и воспитывались многие из команды. Особенно много разговоров было в выходной камере. Среди работавших здесь был и скворечник. В десятый, в двадцатый раз приходилось ему рассказывать о том, как он вплыл сюда в камеру с последней охапкой проводов и мелких инструментов, как наклонился в длинное углубление, вроде шалаша, образованное прислоненными к переборке длинными досками и трубами, чтобы подальше засунуть в него 2-3 ценных инструмента, и как его тут вдруг накрыл какой-то туман, после чего он уже ничего не помнил. Потом он проснулся от какого-то удушья. Сразу ничего не понял, но потом сообразил, что он в скафандре, что кончился кислород, и надо скорее встать и снять скафандр. Он выбрался из шалаша, полусонный, встал, открыл иглой грудь в скафандре, чистый свежий воздух влился в легкие и словно опьянил его. Сон опять спеленал его. Вторично он проснулся от сверлящего чувства голода и увидел себя в камере у переборки. Он быстро освободился от скафандра, попытался открыть дверь, но кнопка не действовала. Механизм был, вероятно, выключен и заперт на замок, как всегда, когда камера не работает. Тогда он нажал кнопку тревожного звонка. Но дверь что-то долго не открывали, а голод как острыми щипцами терзал желудок. Не стерпев, скворечник несколько раз ударил кулаком в дверь, и только после этого ее открыли, и товарищи встретили его с испуганными лицами. «Вот чудаки», — говорил скворечник, — испугались нескольких ударов кулаком. В 2:10, 23 августа, пионер тихо прополз почти над самым дном пролива Лаперуза и вышел в воды Японского моря. Ход сразу подняли до 0,9. До 4 часов работы на подлодке шли необычайно медленно, малярные кисти внимательно вылизывали каждую щелочку. Две трубы почему-то вдруг стали непомерно тяжелыми, и человек с трудом мог их снести на склад. Исправление проводки в жилых помещениях неизвестно почему требовало особенного внимания и оказывалось очень тонкой и сложной работой. Скоро, однако, была уже база, и показаться в ней не во всем блеске, идеальной чистоте и исправности подлодка никак не могла. И старшему лейтенанту приходилось держать всю команду на аврале, не отпуская спать, что, по всей видимости, именно и входило в планы команды и вполне ее устраивало. В 4 часа, когда до русского острова, стоящего как часовой перед входом в Уссурийский залив, оставалось всего лишь 300 километров, старший лейтенант, проверяя ход работы, остановился в дверях выходной камеры. С минуту он полюбовался спешкой, с которой работали люди, покачал головой, усмехнулся и, взглянув на часы, приказал: «Через 40 минут, чтобы все здесь было окончено, товарищ Скворечня, как начальник наряда в камере, вы отвечаете за выполнение этого приказа. После окончания работ в камере готовится к авралу для входа в порт. Одеться, побриться, привести себя в порядок». Тот же приказ он отдал и в других отсеках и помещениях подлодки. Произошло что-то удивительное и совершенно неожиданное. Строгий приказ старшего лейтенанта, казалось, влил новую энергию в каждого человека из команды. С необычайной быстротой начала таять гора материалов в камере. Люди летали к складам, словно не ощущая тяжести на плечах. Малярные кисти получили вдруг необычайную подвижность и легкость. Электрики, очевидно, освоились, наконец, со сложными и тонкими работами в жилых помещениях. Молотки, ключи, отвертки заработали в их руках с необыкновенной живостью. И одна каюта за другой сдавалась готовой начальнику хозяйственной службы. Ложиться спать в ночные часы, как этого требовали правила корабельной службы, уже не придется. В 5:10 на расстоянии 100 километров от базы пионер послал по радио свои опознавательные и место всплытия. Ответ был: «Ждем, поздравляем с благополучным приходом к родным берегам. Горячо приветствую команду, научных работников, командный и начальствующий состав славного пионера». Подписал радиограмму командующий Дальневосточным краснознаменным флотом СССР. В 5:45 капитан, находившийся все время в центральном посту, приказал снизить ход подлодки до 0.4. Ровно в 6:00 на подлодке прозвучал сигнал к авралу, и долгожданная команда готовится ко входу в порт. Капитан приказал вахтенному командиру, старшему лейтенанту Багрову, остановить дюзы и продуть балластные цистерны. Пионер начал быстро всплывать. Ультразвуковой экран со всех сторон был густо покрыт силуэтами бесчисленных судов самых разнообразных типов и размеров. Но купол экрана был чист и свободен. Стрелка глубомера непрерывно скользила над циферблатом, приближаясь к заветному нулю. Свободная от вахты дежурств команда, в чистых форменных одеждах, с радостно напряженными лицами, выстроилась двумя шеренгами в верхнем коридоре, имея на правом фланге командный состав подлодки. Дальше стояли члены научной экспедиции во главе с профессором лорд Кипанидзе, среди них и Павлик, возбужденный, бледный. Капитан стоял у трапа, ведущего к выходному люку центрального поста. Стрелка глубомера в последний раз дрогнула и замерла на нуле. «Отодвинуть корпусную крышку», — скомандовал капитан, поднимаясь по трапу. «Открыть люк». Яркий утренний свет с синего безоблачного неба ворвался в центральный пост. В белоснежном кителе, в форменной фуражке, с кортиком на бедре и орденами на груди, капитан первым вышел на площадку. За ним показались старший лейтенант, потом главный акустик Чижов, главный электрик Корнеев и быстро развертывающийся лентой экипаж с гигантской фигурой Скворечни впереди. Члены научной экспедиции во главе с профессором лорд Кипанидзе. Грузные линкоры, огромные стройные крейсеры, тучи эсминцев, подлодок, заградителей, тральщиков, празднично расцвеченные флагами с черно-белыми рядами моряков у бортов, загремели грохотом приветственных залпов в честь нового собрата, готового вместе с ними стоять на страже советских берегов и в честь его героического экипажа. Непрерывное «ура» раскатывалось с кораблей по спокойной поверхности моря, ударяясь о скалы и бетон русского острова. Долетало до прибрежных сопок и возвращалось обратно. Под гром орудийных залпов, под медные тысячеголосые звуки оркестра, собранного с кораблей на могучий флагманский линкор, под незатихающее «ура», от пионера отделился электроглиссер и, словно на белых крыльях вспененных вод, с капитаном на борту и скворечней у руля, полетел к флагманскому кораблю. Через 5 минут после рапорта капитана с мощной радиостанции линкора понеслось донесение в Москву о прибытии пионера во Владивосток. И весь многочисленный флот, имея впереди героическую подлодку с ее капитаном, успевшим вернуться с флагманского корабля, тронулся в порт мимо русского острова. Остров ревел теперь тысячами своих невидимых орудий, словно проснувшийся грозный вулкан. И вот, наконец, раскрылась впереди на фоне синеющих в тумане сопок с позолоченными утренним солнцем вершинами незабываемая панорама Владивостока, форпоста советской державы на Дальнем Востоке. Набережные, покрытые толпами народа, оглашались радостными криками. Завывали сирены бесчисленных пароходов, моторных кунгасов, катеров и буксиров, скопившихся у молов, у причалов, пристаней и буев на рейде. Пронзительно свистели паровозы на эстакадах Эгершельда, на прибрежных путях, на далеком вокзале у первой речки, и грозно ревели гудки заводов, фабрик, депо, разбросанных по городу. И тысячи мелких судов, белоснежных, как чайки, парусных яхт, юрких моторных лодок, шлюпок, кунгасов усеяли воды Золотого Рога, превратив их в луг, покрытый цветами бесчисленных ярких флагов. Родина встречала могучее пополнение своего флота у дальних своих рубежей. Замерший в строю на площадке экипаж пионера затуманенными глазами жадно смотрел на родные берега, словно боясь шелохнуться, чтобы не развеять этот дивный, неповторимый сон. И вдруг из люка вынырнул Плетнев и, вытянувшись во фронт, подал капитану белый листок радиограммы. «Правительственное!» — возбужденно воскликнул он и отступил на шаг назад. Капитан пробежал строки радиограммы и поднял бледное лицо. Он повернулся к застывшей команде, окинул глазами этих людей, ставших ему такими близкими и дорогими, в течение 3-месячного незабываемого похода, и, взмахнув листком, воскликнул. «Слушать радиограмму Центрального комитета Коммунистической партии и правительства». 25 пар глаз восторженно устремились к капитану, и громкий голос его чеканно звучал сквозь рев гудков и сирен, сквозь гул приветственных криков, и словно во внезапно наступившей немой тишине каждое слово радиограммы явственно доносилось к тем, кто подхватывал его напряженным ухом и чутким, переполненным от счастья сердцем. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Сентябрь 1992 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Владимир Сушков.